Несчастное положение Иоанна с самого детства заставляло его постоянно защищать себя в собственных глазах и пред другими людьми. Отсюда его речи и письма обыкновенно или защитительные в свою пользу, или обвинительные против врагов своих. Раздражительное, страстное природой несчастные обстоятельства увлекли его к страшным крайностям, но при этом сознание своего падения никогда не умирало в нем. Отсюда это постоянное желание защитить себя, обвинить других в собственном падении. Теперь он хотел защитить себя пред народом, сложить вину всего прошедшего зла на людей, которых он не переставал называть своими врагами, как мы видели из речи его на соборе. Прежде он хотел мстить им опалами и казнями, теперь при новом настроении он хочет торжественно объявить их вину. На 20-м году возраста своего, видя государство в великой тоске и печали от насилия сильных и от неправд, умыслил царь привести всех в любовь. Посоветовавшись с митрополитом, как бы уничтожить крамолы, разорить неправды, утолить вражду, приказал он собрать свое государство из городов всякого чина. Когда выборные съехались, Иоанн в воскресный день вышел с крестами на лобное место и после молебна начал говорить митрополиту. «Молю тебя, святый владыка, будь мне помощник и любви поборник. Знаю, что ты добрых дел и любви желатель. Знаешь сам, что я после отца своего остался 4 лет, после матери — 8. Родственники о мне не брегли, а сильные мои бояре и вельможи обо мне не родили и самовластны были. Сами себе саны и почести похитили моим именем и во многих корыстях, хищениях и обидах упражнялись. Аз же яко глух и не слышах, и не имый в устах своих обличения по молодости моей и беспомощности. А они властвовали, о неправедные лихаимцы и хищники, и судьи неправедные. Какой теперь дадите нам ответ, что многие слезы воздвигли на себя? Я же чист от крови сей, ожидайте воздаяния своего». Поклонившись на все стороны, Иоанн продолжал. «Люди Божии и нам, дарованные Богом, молю вашу веру к Богу и к нам любовь. Теперь нам ваших обид, разорений и налогов исправить нельзя вследствие продолжительного моего несовершеннолетия. Пустоты и беспомощности, вследствие неправд бояр моих и властей, бесудства неправедного, лихоимства и сребролюбия. Молю вас, оставьте друг другу вражды и тягости, кроме разве очень больших дел. В этих делах и в новых я сам буду вам, сколько возможно, судья и оборона. Буду неправды разорять и похищенное возвращать». В это время расположение царя к Алексею Адашеву достигло высшей степени. Тот самый день, в который говорена была речь к народу, Иоанн пожаловал Адашева в окольничье и при этом сказал ему: «Алексей, взял я тебя из нищих и самых незначительных людей. Слышал я о твоих добрых делах и теперь взыскал тебя выше меры твоей для помощи души моей. Хотя твоего желания и нет на это, но я тебя пожелал, и ни одного тебя, но и других таких же, кто печаль мою утолил и на людей, врученных мне Богом, презрел. Поручаю тебе принимать челобитные от бедных и обиженных и разбирать их внимательно. Не бойся сильных и славных, похитивших почести и губящих своим насилием бедных и немощных. Не смотри на ложные слезы бедного, клевещущего на богатых, ложными слезами, хотящего быть правым, но все рассматривай внимательно и приноси к нам истину, боясь суда Божия. Избери судей правдивых от бояр и вельмож. Говорил он это с прощением, прибавляет известие, и с тех пор начал сам судить многие суды и разыскивать праведно. Так кончилось правление боярское. В это правление решен был чрезвычайно важный вопрос для государственной жизни России. Северо-восточная Русь объединилась. Образовалось государство благодаря деятельности князей московских. Но около этих князей, ставших теперь государями всея Руси, собрались в виде слуг нового государства потомки князей великих и удельных, лишенных отчин своих потомками Калиты. Они примкнули к московской дружине, к московскому боярству, члены которого должны были теперь по требованиям нового порядка вещей переменить свои отношения к главе государства. Вокруг великого князя московского, представителя нового порядка, находившего свой главный интерес в его утверждении и развитии, собрались люди, которые жили в прошедшем всеми лучшими воспоминаниями своими, которые не могли сочувствовать новому, которым самое их первенствующее положение, самый их титул указывали на более блестящее положение, более высокое значение в недавней, очень хорошо всем известной старине. При таком сопоставлении двух начал, из которых одно стремилось к дальнейшему полному развитию, а другое хотело удержать его при этом стремлении, удержать во имя старины, во имя старых, исчезнувших отношений, необходимо было столкновение. Это столкновение видим в княжении Иоанна III и сына его, столкновение, выражающееся в судьбе Патрикеевых, Риполовских, Холмского, Берсеня и других. Необходимы были стремления со стороны великих князей освобождаться от людей, живущих стариною, и во имя этой старины, мешающих новому. Необходимы были стремления выдвигать людей новых, которые бы не оглядывались назад, смотрели бы только вперед и поэтому были бы покорными слугами нового, от которого получили свое значение, свое общественное бытие. Но вот великому князю Василию Иоанновичу наследует малолетний сын его Иоанн, который остается все еще малолетним и по смерти матери своей, правившей государством. В челе управления становятся люди, не сочувствовавшие стремлениям государей московских. Как же поступят теперь эти люди, у которых развязались руки, которые получили полную возможность действовать в свою пользу, по своим понятиям? Оправдают ли они свое противоборство новому порядку вещей делами благими, делами пользы государственной? Уразумеют ли, что бессмысленно вызывать навсегда исчезнувшую удельную старину, навсегда исчезнувшие отношения, что этим вызовом можно вызвать только тени, лишенные действительного существования? Сумеют ли признать необходимость нового порядка? Но не отказываясь при этом от старины, сумеют ли заключить сделку между старым и новым во благо, в укрепление государства? Сумеют ли показать, что от старины остались крепкие начала, которые при искусном соединении с новым могут упрочить благосостояние государства? Мы видели, как Шуйские с товарищами воспользовались благоприятным для себя временем. В стремлении к личным целям они разразнили свои интересы с интересом государственным, не сумели даже возвыситься до сознания сословного интереса. Своим поведением они окончательно упрочили силу того начала, которому думали противодействовать во имя старых прав своих. И без того уже связь, соединявшая их с землею, была очень слаба. Мы видим, что действуют на первом плане, борются, торжествуют, гибнут князья, потомки Рюрика, князья Суздальские, Ростовские, Ярославские, Смоленские. Но где сочувствие к ним в этих областях? Не говорится, что за Шуйских стояли суздальцы и нижегородцы всем городом, как за потомков своих прежних князей, а сказано, что за Шуйских стояли новгородцы Великого Новгорода всем городом. Вот одно только чувствительное место, которое отзывается на новые движения во имя старых отношений. Понятно, что еще меньше могли найти сочувствие князья Бельские и Глинские, литовские выходцы. Сочувствие могло быть возбуждено к этим людям, если бы они тесно соединили свой интерес с интересами земли, но вместо того народ увидал в них людей, которые остались совершенно преданы старине и в том отношении, что считали прирожденным правом своим кормиться на счет веренного им народа населения и кормиться как можно сытнее. Понятно, что земля всеми своими сочувствиями обратилась к началу, которое одно могло защитить ее от этих людей, положить границу их своекорыстным стремлениям. И вот молодой царь пользуется ошибками людей, в которых видит врагов своих, и слобного места во услышание всей земли говорит, что власть князей и бояр, лихоимцев, сребролюбцев, судей неправедных кончилась, что он сам будет теперь судья и оборона, и разбор просьб поручает человеку, которого взял из среды бедных и незначительных людей. На месте Шуйских, Бельских, Глинских видим Адашева. Исав продал право первородства младшему брату за лакомое блюдо. Важно было во время боярского правления то обстоятельство, что трудная война с Литвою уже прекратилась. Престарелый Сигизмунд сам не думал уже начинать новой войны и хлопотал только о том, чтобы быть наготове в случае, если по истечении перемирия сама Москва вздумает напасть на Литву. В сентябре 1538 года Сигизмунд послал сказать Литовской Раде, что до истечения перемирия с Москвою остается только 3 года, и потому надобно думать, как быть в случае новой войны. Что касается до начатия войны с нашим неприятелем московским, то это дело важное, которое требует достаточного размышления. Не думаю, чтобы жители Великого княжества Литовского могли одни оборонить свою землю без помощи наемного войска. Вам, ради нашей, известно, что первую войну начали мы скоро без приготовлений, и хотя земские поборы давались, но так как заранее казна не была снабжена деньгами, то к чему, наконец, привела эта война? Когда денег не стало, мы принуждены были мириться. Какую же пользу мы от этого получили? Если теперь мы не позаботимся, то по истечении перемирия неприятель наш московский, видя ваше нерадение, к войне неготовность, замки пограничные в опущении, может послать свое войско в наше государство и причинить ему вред. Так, имея в виду войну с Москвою, объявляем вашей милости волю нашу, чтобы в остающиеся 3 года перемирных на каждый год был установлен побор. На 1-й год серебщизна по 15 грошей сохи, на 2-й по 12, на 3-й по 10. Чтобы эти деньги были собираемы и складываемы в казну нашу и не могли быть употреблены ни на какое другое дело, кроме жалования наемным войскам. Но когда перемирие вышло, в марте 1542 года приехали в Москву литовские послы. Ян Глебович, воевода Полоцкий и Николай Тихановский. Приставам, которые должны были провожать послов, дан был приказ послов встретить на рубеже и ночевать с ними, не доезжая до Смоленска, 10 верст, а в Смоленске с послами ни под каким видом не ночевать и ехать с послами мимо Смоленска бережно, чтоб с смольнянами они не говорили ничего. Смоленск по-прежнему сделал бесплодными все толки о вечном мире. По-прежнему ничем кончились толки и об освобождении пленных, которого добивались московские бояре. Послы требовали за пленных Чернигова и 6 других городов. Они говорили боярам: «Людей государю нашему наголо никак не отдать, знаете и сами. «Государь наш король тех людей у государя вашего взял саблю, а государя нашего вотчину изменники предали. Вы хотите и того, и другого, и Смоленск вам, и людей вам же». Бояре отвечали, что великий князь Василий взял Смоленск с Божью волю. Могли согласиться только на продолжение перемирия еще на 7 лет, причем возник спор о границах. По этому делу отправлен был в Литву Сукин, которому, между прочим, дан был такой наказ: «Если станут говорить про великого князя, не думает ли государь жениться, то отвечать: с Божию волею он уже помышляет принять брачный закон. Мы слышали, что государь ни в одно место послал искать себе невесты. И откуда государю нашему будет присылка и будет его воля, то он хочет это свое дело делать. Что станут в ответ на это говорить, то записывать. И, приехав, сказать государю великому князю». Но в Литве не спросили о женитьбе малолетнего Иоанна. Готовясь на всякий случай к войне с Москвою, Сигизмунд не переставал сноситься с Крымом, где за него против Москвы действовал Семен Бельский. Осенью 1540 года Бельский писал королю, что он успел отвратить поход крымцев на Литву и взял с хана клятву, что весною пойдет на Москву. Король благодарил за это своего верного и доброго слугу и послал ему 100 коп грошей, да королева от себя некоторую сумму денег. В июле 1541 года Бельский писал Сигизмунду: «Весною рано хан не мог идти на Москву, потому что захворал. Когда выздоровевши хотел выехать, пришли все князья и уланы и начали говорить, чтоб царь не ездил на Москву, потому что там собрано большое войско. Услыхавши это, я взял с собою 3 вельмож, которые вашей милости служат, и просил царя, чтоб ехал на неприятеля вашей милости. Я слуга вашей милости, призывая Бога на помощь, царя и войско взял на свою шею, не жалея горла своего, чтоб только оказать услугу вашей королевской милости. А перед выездом нашим приехали к нам послы от великого князя Московского, от братьев моих и от митрополита, и от всей рады, и листы присяжные привезли с немалыми подарками, прося нас, чтобы мы не поднимали царя на Москву, а князь великий и вся земля отдаются во всем в нашу волю и опеку, пока великий князь не придет в совершенное лето. Но мы, помня слово свое, которые дали вашей милости, не вошли ни в какие сношения с великим князем Московским». Понятно, какое впечатление должно было произвести это хвастовство на умного Сигизмунда. Бельский узнал, что при дворе королевском смеются над опекуном великого князя Московского, и писал опять к Сигизмунду, вычисляя свои услуги, писал, что 3 раза поднимал Нагаев на Москву, поднял крымского хана и повоевал московское государство. Выпленил, выпалил, вывел людей, вынес добро, вред большой наделал, города побрал, выпалил, выграбил, пушки побрал, на 2 местах войско московское поразил, великого князя Московского и его бояр из Москвы выгнал.